44. Матерь Агни-йоги. Если в течение дня в жизни обычной вести себя так, как будто бы учитель света был рядом и видел каждое ваше движение, то это показало бы глубочайшее знание основ. Но кто же теперь, век атома и электроники, действительно верит словам Владыки? «Се аз есмь с вами всегда, во все дни до скончания века».